Лет 40 назад я проводил в нашем приходе беседу о заповедях блаженства. «Блаженны вы, когда поносят вас, когда ижденут, то есть прогонят, когда скажут злое слово о вас, меня ради, радуйтесь и веселитесь». И я помню, одна из наших пожилых прихожанок сказала: «Отец Антоний, это спасибо себе оставьте. Я намучилась за всю жизнь, и мне муки хватит. Такого блаженства я себе не желаю». Отвечая мне таким образом, она, собственно, отвечала Спасителю Христу: «Твоего блаженства, блаженства мученика, гонимого, того, кого люди не понимают, того, кто стоит особняком, этого блаженства не хочу. Если ты его хочешь, неси крест, умирай на Голгофе. Я на Голгофу не пойду и по крестному пути ступать не хочу. Я уже достаточно находилась по этому пути в течение моей долгой и тяжелой жизни». Эта женщина была совершенно правдива. И я уверен, что Христос принял ее слова с гораздо большей готовностью, чем если бы она сказала «как это прекрасно» и пальцем не дотронулась бы до того креста, который надо взять на свои плечи и понести. И вот мы должны читать Евангелие с открытым умом, с открытым сердцем, чтобы, встречаясь с поступком Христа, видя его отношение к людям, слыша его слова, обращенные к тому или другому человеку, слыша то, что он говорит ученикам, то, что обращено к нам, видеть и слышать в правде, внутренней правде, с готовностью сказать: «Это да, Господи, это я поставлю себе в закон, потому что я теперь понимаю, что это является, пусть зачаточно, внутренним законом моей жизни. А вот этого я коснуться не могу, я просто не понимаю, о чем ты говоришь. А этого я еще принять не могу, никак не могу принять. Может быть, когда-нибудь дорасту, а сейчас нет». И вот если бы мы могли найти в Евангелии пусть одно или несколько таких мест, о которых мы можем сказать, что в этих словах я как бы увидел себя, в зеркале Христовой личности, мы могли бы начать жить по-христиански. Не только быть исполнителями тех или других правил, но могли бы вырастать в свою меру, по-своему уподобляться Христу. Потому что уподобление Христу совсем не означает подражание искусственное, внешнее. Это постепенное врастание в то, что апостол Павел называет «ум Христов». И когда он говорит об уме Христовом, он говорит о мысли, о содержании мысли, сердца, воли Спасителя Христа. С этого мы все можем начинать, и нам известно из житий, что многие святые, многие подвижники начали свой духовный путь, не зная всего, что знаем мы, будучи грамотными. Мы окружены словом, которое слышим, которое можем читать. Многие подвижники начинали свою духовную жизнь с какого-то одного изречения, тронувшего их сердце. Наверное, многие из вас читали откровенные рассказы странника. Его поразила одна фраза у апостола Павла: «Непрестанно молитесь». И он стал искать ответ на эти слова, потому что эти слова ударили ему в сердце и нашел его в Иисусовой молитве. Мы знаем примеры и других людей, которые услышали то, что они десятки раз слышали в церкви или от людей, но впервые услышали, то есть не ушами, а нутром как бы, и начали жить по-новому. Это совсем не значит, что мы имеем право, или что было бы разумно сказать: «Я буду жить только потому, что я уже познал». В таком случае мы никогда не перерастем себя. Тогда мы будем очень долго и медленно расти. Мы живем в среде людей, которые вот уже 2000 лет Слово Христово, образ Христов принимали в себя и носили в своем сердце, и им жили. И мы можем не только вглядываться в Евангелие, но вслушиваться в наставления святых отцов, вчитываться в их произведения, вглядываться как можно более глубоко и чутко в их жития и из каждой из этих встреч вынести что-нибудь себе на пользу. Кроме того, есть, конечно, и ограничительные заповеди, которые нас предупреждают. «Если ты по этому пути пойдешь, померкнет в тебе свет, окаменеет сердце, ты сойдешь с пути жизни на путь смерти». На это также надо обратить внимание. 10 заповедей Ветхого Завета в этом отношении являются таким предупреждением. Это путь жизни. Если с него сойти, ты уже вступаешь в область умирания, смерти, в область тьмы и разрушения. Вот те вступительные понятия, которые, мне кажется, надо продумать, пережить, которым надо подойти раньше, чем вступить в конкретный подвиг духовной жизни. А подвиг духовной жизни заключается в том, чтобы никогда не оставаться костным. Подвижник — это тот, кто постоянно во внутреннем движении, не беспорядочном, а целеустремленном движении. И чтобы дать тому, что мы уже знаем о жизни, о Боге, о правде, об истине, о святости, стать реальностью, надо очень много бороться. Надо перебороть очень многое в себе для того, чтобы путь Христов был гладок, чтобы он был прям. Об этом говорят все подвижники, указывают, как поступать, что делать. Об этом говорит церковь в своих богослужениях, говорят об этом те молитвы, которые мы читаем постоянно, утром, вечером, в разные случаи нашей жизни. Ответы на вопросы. Бывают неверующие, в которых столько тепла и добра, что ни один христианин не может с ними сравниться. Любой человек верующий и неверующий — икона Христова. И как бы эта икона ни была помрачена или повреждена, она остается живой силой в каждом человеке. Тот призыв к жизни, в полном смысле слова, который нам дается при сотворении нашем, живет в нас. Говоря словами апостола Павла, те, которые знают закон, будут судиться под законом, а те, которые не знают внешнего закона, будут судиться по закону, написанному у них в сердцах. И никакого сомнения нет в том, что всякий человек способен на добро, на правду, на истину, на восприятие красоты, не только вещественной, но и духовной красоты. И поэтому не обязательно наше верование, я говорю верование, а не вера, определяет наши поступки. Я помню, как во время войны были христиане, которые себя показали потрясающим образом, а были такие, которые рады были спрятаться, и были совершенно неверующие люди, которые жизнь свою отдавали за других. Помню письмо, который я получил во время войны от одного моего друга, теперешнего епископа Серафима Тюрихского. Он был очень высокого роста, широкоплечий, и этому был не рад, потому что обращал на себя слишком много внимания. Раз в метро малюсенький мальчишка рядом с ним дернул его за рукав и говорит: «Дядя, скажи, тебе не скучно одному там наверху?» Так вот, Серафим мне написал: «Я всегда жаловался, что я такой крупный, а теперь я за это благодарю Бога. Когда в нас стреляют, два человека могут за мной спрятаться». И это была не шутка. Таково было его восприятие. А наряду с этим я видел людей нерелигиозных, но которые верили в человека. А веровать в человека — это в какой-то мере веровать в человека Иисуса Христа. Потому что только в нем мы видим человека в полном расцвете человеческого величия. Но даже в малом масштабе всякий из нас является иконой. Одна французская подвижница XVIII или XIX века говорила в своих записных книжках: «Господи, По своей должности я не имею возможности много бывать в церкви, но я среди людей, и в каждом из них вижу твой образ и поклоняюсь ему. Есть величие во всяком человеке, и мы это слишком легко забываем. Мы слишком легко делим людей на своих и чужих, и слишком редко помним, что в каждого человека Бог верит. Бог его не создал бы, если бы не верил в него. Он надеется на него, он его любит всей жизнью и смертью Христа. И очень важно нам помнить, что в каждом человеке без разбора, независимо от его убеждений и даже от его поступков в каком-то отношении, потому что мы все часто поступаем хуже, чем хотели бы, или по заблуждению, или по слабости, или потому что мы соблазнены чем-нибудь, в каждом человеке есть образ Божий. Я помню, отец Евграф Ковалевский как-то сказал, что когда Бог смотрит на каждого из нас, он не обращает внимания ни на наши качества, ни на наши недостатки, а смотрит на свой образ, который нас сродняет с ним. Я думаю, что если бы мы умели друг на друга так смотреть, то наши взаимные отношения были бы гораздо более плодотворны. Тогда мы не ставили бы вопросы: ты какого цвета, какой нации, каких убеждений, а говорили бы: ты человек, я верю в тебя, не обязательно тебе, принимая в учет нашу слабость, нашу удобопреклоненность на зло. Это не значит, что мы должны просто верить, будто в человеке только хорошее, но в нем есть эта сердцевина. И вот этой сердцевине мы должны служить. Столько делаешь, а вечером пустота. Видимо, нужно делать как-то со Христом, чего я не умею. Все время уходит в работу, в занятия, и в конце дня усталость такая, что много не помолишься. Я думаю, что не надо всегда обращать внимание на то, как мы себя воспринимаем. Потому что иногда телесная усталость, умственная усталость не дают нам дойти до собственных своих глубин. Они есть, потому что через день или год или час вдруг все, чего в тебе не было, оказывается, есть. Оно вдруг всплыло как-то. И я бы сказал, что с Богом гораздо проще жить, чем с людьми, потому что Он гораздо понятливее. У меня был племянник, который жил у нас. Помню, мальчуган загонялся за день. Вечером приполз к своей постели, посмотрел грустно на бабушку и сказал: «Я слишком устал, чтобы молиться». Потом посмотрел на икону, послал воздушный поцелуй и сказал: «Спокойной ночи». И заснул тут же. И я уверен, что этот поцелуй мальчугана из глубины его усталости был гораздо реальнее, чем если бы он из себя вымучил какую-нибудь молитву. И с нами то же самое. Мы можем сказать: «Господи, я так устал, не только телом, но и голова не варит, но я знаю, что я тебя люблю. Хотя этой любви не могу сейчас ощутить. Я знаю, что я в тебя верю, хотя сейчас я не ощущаю ничего, ровно кроме боли в ногах и в спине». И я думаю, можно перекреститься и сказать: «Я в этой пустоте ложусь спать, и Бог меня хранит». Как-то отец Афанасий меня спросил: «Ты много молишься?» «Ну, в общем, много». «И тебе это очень приятно?» «Да, я это люблю». «А если не сможешь помолиться, тебе не по себе?» «Да, не по себе». «Так значит, ты не на Бога надеешься, а на свою молитву. Ты с ним как бы в договор вступаешь. Я столько-то помолюсь, а когда лягу спать, уж ты за мной смотри». Я задумался и говорю: «Да, правда. А что же мне делать?» «А вот тебе послушание. Перестань молиться на полгода. Перед тем, как лечь спать, перекрестись и скажи: „Господи, молитвами тех, кто меня любит, спаси меня“, и ложись спать. и подумай, кто же есть на свете, кто меня достаточно любит, чтобы мне и молиться не надо было. И тут вспомнится один, другой человек, чье-то лицо всплывет, имя всплывет. И каждый раз, когда всплывет лицо или имя такого человека, который, ты уверен, так тебя любит, что тебе даже и молиться незачем, потому что он за тебя молится, и ты, защищенный им, как за каменной стеной стоишь, скажи мысленно: «Спасибо тебе за это». А если немножко согреется сердце, скажи: «Господи, благослови его за это». И когда заснешь, засыпай с этим. Есть еще другое. Я говорил о том, что как читать Евангелие и как стараться жить по нему. Но можно также и молиться по нему. То есть, когда в голове ничего нет, в теле ничего нет, можно раскрыть Евангелие, прочесть две или три строчки и сказать: «Вот сейчас со мной Спаситель Христос разговаривал. Что я ему на это отвечу? Может быть, отвечу: спасибо, что ты со мной поговорил. Спокойной ночи. А может быть, я скажу: ах, как я тебе благодарен за то, что ты мне это сегодня сказал. Это же озаряет целый ряд событий, которые происходили. Или скажу: Господи, прости. Положи эти слова мне на сердце, чтобы я их не потерял. Но сейчас я никак не могу отозваться. И довольно». И мне кажется, что если с Богом жить попроще, то это плодотворнее, чем из себя выжимать что-то. Это не значит, что надо жить лениво. Это не значит, что каждый раз, когда немножко устал, можно сказать: «Ох, я сегодня молиться не буду, читать Евангелие не буду». Но можно сказать: «Да, я сейчас устал, но от молитвы я немножко оживу. Я возьму молитвенник и посмотрю. Вот здесь молитва, написанная Иоанном Златоустом, Василием Великим, святым Марком, Симеоном Метафрастом. Раньше, чем молиться, я ему скажу: отец Иоанн, отец Василий, я сейчас буду читать твою молитву. В ней ты заключил весь твой опыт Бога, себя самого, путей твоих и путей Божиих. Я многого не понимаю и не пойму, но я прочту эти слова с тем, чтобы они упали в мою душу, как семя падает в землю. Это все, что я могу сделать. А ты помолись со мной. Принеси собственную молитву, которая для тебя была жизнью, правдой, реальностью. Принеси ее Богу и благослови меня». И так можно перейти на другую молитву, поговорить с другим святым, чтобы он помолился с нами или за нас, а его слова просто послушать. Вот как святой молится Богу, вот как он воспринимает Бога, вот как он себя воспринимает. Он такой святой, а кается. Вот и все. И я думаю, что нам надо всегда помнить, что мы не можем судить о своем собственном состоянии. Мы можем только это состояние принять как факт и в нем действовать согласно с тем, что мы знаем об этом состоянии. Скажем, говоря не о молитве, а просто об обыкновенной жизни. Я по себе знаю, что иногда у меня голова работает, воля крепка, сердце отзывчиво. Я могу тогда писать письма. В другие моменты у меня есть доля пустоты. Но я достаточно восприимчив, чтобы почитать немножко и отозваться. Бывают другие моменты, когда и душой, и телом, или чем угодно я устал и чувствую, что не могу ни сердцем, ни головой ничего особенного делать, потому что без сердца и без какой-то сосредоточенности ума письма ведь не напишешь. Но тогда я могу убирать свою комнату, мыть пол, даже вымыть стены или что-то другое сделать. И это тоже нужно, тоже полезно. И можно сказать: «Господи, благослови, я сейчас буду этим заниматься. Это часть какого-то созидания гармонии вокруг». А иногда бывает, что и этого не можешь. И говоришь: «Господи, благослови меня лечь и поспать, и ложись и спи, и Бог тебя будет хранить. Что может нам помочь вырасти в собственную меру в данную минуту? Мы, в общем, отлыниваем или, наоборот, берем слишком большую ношу. Я думаю, надо признаться в том, что мы все в какой-то мере лукавим, что в нас нет такой абсолютной правдивости, которая нам давала бы себя видеть, как Бог нас видит. Да и помимо лукавства у нас есть просто какая-то доля близорукости, даже не ослепленности, а просто близорукости. Мы умеем различать вещи только по сравнению с чем-нибудь. Свет от тьмы и разные градации света, потому что существуют эти две крайности. Поэтому надо навсегда запомнить, что всякий раз, когда мы захотим что-то делать, наш поступок будет несовершенен. Единственное, что мы можем в пределах наших сил и честности, но изо всех сил и со всей доступной нам честностью продумать, как поступать, что сказать и действовать соответственно, не воображая, что мы сделаем что-нибудь абсолютное, но каждый раз приближаясь, сколько возможно, к идеальному поступку. Иногда мы поступаем идеально, большей частью – нечаянно. Может быть, один раз в жизни мы сможем совершить такой поступок, который нас всю жизнь радует, не потому что он великий поступок, а потому что в нем была сосредоточена вся правда, на которую мы были способны в ту минуту. Через 10 лет, может быть, подобный поступок нельзя было бы так оценивать, потому что это был бы младенческий поступок, совершаемый взрослым человеком. Но тогда он был полной мерой того, что мы могли сделать. Святой Феодор Студит в одном из своих наставлений говорит, что не надо ставить себе вопрос о том, на какой ступени совершенства или несовершенства ты стоишь, потому что в тот момент, когда ты двинулся с одной ступени на другую, ты себя видишь по-иному. Так же, как когда поднимаешься в гору, стоя у подножия, видишь одно, когда поднимаешься выше, видишь другое, и еще другое, и еще другое. Кругозор меняется, и то, что казалось громадным, когда ты стоял рядом, кажется очень маленьким с верхушки горы. И поэтому окончательное суждение о себе, где я стою, в каком соотношении с Богом я стою, невозможно произнести. Можно только сказать. В данную минуту я могу сказать, что настолько я поступаю по совести правдиво, настолько нет. Я знаю, что не поступаю ни искренне, ни правдиво. А почему? Тут надо всегда ставить вопрос «почему?» По трусости ли? По лени? По каким-то другим соображениям? Или потому, что я еще не дорос? Но не надо спешить говорить, что я не дорос, потому что очень легко сказать «завтра». Завтра я дорасту. Надо просто двигаться вперед. Знаете, есть письмо Тихона Задонского молодому священнику, где он советует: помни и напоминай своим прихожанам, что в Царство Божие идут не от победы к победе, а чаще всего от поражения к поражению. Но те доходят, которые после каждого поражения, вместо того, чтобы садиться и оплакивать его, встряхиваются и идут дальше. И я думаю, что это нам надо помнить. Поступил неправильно? Скажи: «Господи, прости, я виноват», и иди дальше. А по дороге поставь себе вопрос о том, как же это могло случиться, и чему-то научись из этого опыта. Когда еще раз упадешь, если слишком крепко задуматься над тем, что было, то можно и в яму попасть. Но вставай! Иди, вставай и иди. Что у тебя нет чувства, что Христос рядом с тобой, вовсе не означает, что Его тут нет. Я был в Индии в 1961 году и слышал разговор между индусской матерью и маленьким ребенком, который говорил: «Как же так? Ты мне говоришь, что Бог везде, а я ничего не вижу и не слышу». И она ему ответила: «Помнишь, как мы с тобой играли в прятки? Я спряталась за деревом и говорила: «Ау!» А ты искал и говорил: «Где же ты? Тебя нет!» Только потому, что ты меня не видел». И в том же порядке есть рассказ из жизни святого Антония Великого о том, как он отчаянно боролся с искушениями и дошел до полного изнеможения. Лежит на голой земле, все силы душевные и телесные вышли, и вдруг перед ним встает Христос. И не в состоянии даже встать и поклониться ему, Антоний говорит: «Где же ты был, Господи, когда я так боролся?» И Спаситель ему отвечает: «Я невидимо стоял рядом с тобой, готовый тебе помочь, если бы ты сдался искушению». Бог нам очень много дает, а потом нам говорит: «Я с тобой всю дорогу до сих пор шел. Хватит ли теперь у тебя верности поступать согласно тому, что ты обо мне знаешь и о нашем отношении знаешь, если даже не чувствуешь, что я где-то рядом?» И тогда можно сказать: «Да, Господи, даже если бы я не ощущал твоего присутствия, все равно я знаю тебя, и поэтому я буду жить согласно с тем знанием, которое у меня уже есть. А когда тебе будет угодно мне явить свое присутствие, я с радостью на это отзовусь». Как быть с детьми? Что мы можем им дать, если сами хромаем на обе ноги? Они же это видят. Я думаю, в том, что надо идти по тому или другому пути, человека убеждает не обязательно пример совершенства, а пример того, кто с решимостью борется и идет дальше. Есть книга французского писателя Жоржа Бернаноса «Дневник сельского священника», и там такой эпизод. Молодой священник назначен на приход и изо всех сил хочет творить добро. И у него не получается, потому что у него никаких сил нет. Впоследствии оказывается, что у него рак, от которого он и умирает. Но он борется, борется, борется, и все не может, все не получается. Какой-то молодой офицер его встречает на дороге и предлагает подвезти его на мотоцикле. И по дороге этот офицер ему говорит: «Нас так поражает в вас молитвенный дух, который в вас живет». Молодой священник с отчаянием ему возражает: «Да молитвы-то у меня нет. Я всю жизнь кричу к Богу, рвусь к Нему и не могу пробиться». И офицер отвечает: «Вот это-то нас и поражает в вас». И я думаю, что если люди вокруг нас видят, что мы искренне боремся, хотя нам и не удается ничего, они могут поверить в то, куда мы устремлены. Если они не видят этого, если они видят, что мы никуда не устремляемся, или что у нас это все удается самотеком, они могут поставить вопрос: а реально ли это? Не фантазия ли это? Поэтому лучше не стремиться быть примером кому бы то ни было, то есть не стараться показать: «Я такой замечательный, ты посмотри на меня и поступай так же». Но если мы боремся, остаемся устремленными, через все неудачи продолжаем «встань и иди, встань и иди», то этот пример борьбы важнее для тех, кто его видит, чем успех.